Глава 33. Утром Марина, зевая, первая встала с постели, почистила зубы и, почти не открывая глаз, пришла на кухню готовить себе и маме завтрак. Неспешно выкладывая на куски нори красную рыбку, рис и креветки, заваривая зеленый чай, девушка абсолютно забыла о том, что в доме вообще-то есть гости. Заслышав шаги, она принялась наливать зеленый чай в любимую мамину кружку и, не глядя, пожаловалась. «Доброе утро. У меня после вчерашнего заплыва чешуя сыплется. Кремом намазать, что ли?» После чего русалка соскребла горсточку проступившей чешуи с плеча и повернулась, чтобы бросить ее в ведро. В дверях кухни стоял Максим. От шока его глаза расширились, напоминая рыбьи, а брови устремились к линии роста волос. Подобрав с пола челюсть, парень слабо произнес: «Доброе утро». Сглотнув, он уточнил: «Это заболевание? Почему с тебя?» Максим проследил пальцем от ровной и на вид теперь совершенно обычной кожи на плече девушки к мусорному ведру, в котором весело поблескивали отшелушившиеся чешуйки. Марина сонно вздохнула, бросила еще горсточку блесток в мусор, еще раз почесала висок и призналась: «Нет, это у меня вторая сущность вылезает иногда». Парень застыл в ступоре, и девушка решилась на шоковую терапию. Преобразилась полностью. Конечно, в тесной кухне это было не очень-то удобно. Зато Максим упал мягко, прямо на Марину. Пока девушка соображала, что делать, на грохот в кухню прибежал Олег и остановился в дверном проеме, не зная, что сказать. «Помогите Максима поднять», — попросила русалка, нервно шевеля плавниками. Мужчина подхватил парня за плечи, пристроил его на табуретку, а сам принялся подрагивающими руками наливать себе водички. Максим неохотно открыл глаза и осоловело смотрел вокруг, глупо улыбаясь. А тут и Наталья вошла. Зевнула, подхватила со стола забытую чашку с чаем, отхлебнула, солнечно улыбнулась и сказала: «Спасибо, доча. Ну, раз все в курсе, давайте завтракать. Сначала еда, потом разговоры». Мужчины молча подчинились. Наталья быстро пожарила яичницу, Марина нарезала бутерброды и сварила кофе. Все сели за стол и молча ели, поглядывая на вернувшую себе полностью человеческий вид Марину. Разлив по второй чашке чая, Наталья улыбнулась и сказала: «Теперь можете задавать вопросы». Пока Макс мялся, Олег решительно рубанул: «Ты такая же?» «Я? Нет», — заверила его женщина. «Я самая обыкновенная. Просто у Марины был очень необычный отец». «Ты правда русалка?» Выпалил парень, словно не мог поверить в то, что видел своими глазами. «Правда», — призналась девушка. «Меня украл мой отец и хотел выдать замуж, собственно, потому что я первая русалка, которая родилась от обычной женщины. Раньше такого не случалось». «Я так испугался, когда вы все прыгнули в воду. А твои братья?» «Они тритоны, да». Марина лучезарно улыбнулась и шутливо прижала палец к губам. «Но это секрет». «Максим», — Наталья вмешалась в разговор молодых, — «мы поймем, если ты не захочешь иметь с нами ничего общего. Просим только хотя бы год не подавать на развод. Я надеюсь, за это время Анатоль успокоится и перестанет сватать Марину разным уродам. К сожалению, ее отец очень своеобразный. Тритон». Парень молча кивнул. Казалось, в его зрачках можно было увидеть, как шевелятся шестеренки, перестраивающиеся картины мира. Тогда Наташа повернулась к Олегу. «Прости, я не могла тебе сказать, ты же понимаешь? Я пойму, если ты не захочешь больше общаться». Женщина вздохнула, но тут же взяла себя в руки. «Сейчас мы с Олегом съездим, заберем его машину со стоянки. А вы пока обсудите все без нас. Вечером у меня встреча с матерью Анатолия. Думаю, Марина, тебе тоже стоит пойти и показать кольцо. Вдруг они сразу решат оставить тебя в покое». «Мам, я бы еще с братьями повидалась», — чуть виновата сказала русалка. «Хочу узнать, все ли у них в порядке». «Давай сначала Симку восстановим», — предложила Наталья. «Ты им позвонишь, тогда и решим». «Хорошо, но я могу и прямо сейчас с ноутбука написать». Убрав со стола, Олег и Наталья принялись собираться. Женщина очень просила дочь и ее мужа никуда не выходить, никому не открывать, а все необходимое заказывать с доставкой, только если оно действительно нужно. «Мам», — хихикнула русалка, — «как же мы доставку получим, если никому не откроем?» «Пусть под дверью оставляют», — отрезала Наталья, поправляя прическу перед зеркалом в прихожей. Олег смотрел на нее и удивлялся. Перед ним стояла совсем не воительница, обычная женщина в джинсах и футболке, ни макияжа, ни укладки. Девчонка девчонкой. Еще и куртку-шуршалку прихватила канареечного цвета. Вдруг дождь пойдет. До тех самых ворот они доехали на метро, а после шли пешком. И все это время Олег молчал, только поглядывал на свою спутницу иногда странно. Наталья же снова поговорила с дежурным на КПП, и ее пропустили внутрь. Одну. Олег остался ждать, глядя себе под ноги и размышляя. Тайны, загадки, внезапные звонки и поездки. Не староват ли он для такой встряски? Зато как Наталья приникла к нему потом. В каждом ее взгляде, в каждом жесте звучало: «Мужчина, защитник, я за тобой, как за каменной стеной». И это было приятно, черт возьми. Только вот симпатичная девчонка, превратившаяся в нечто с плавниками и хвостом, пугает. Впрочем, Наталья сказала, что она самая обычная. Как бы проверить? Не приняв окончательного решения, Олег увидел, что ворота открываются. Наталья вывела его машину и осторожно затормозила рядом. «Спасибо за помощь. Вот твоя красавица, целая и невредимая. Мне пора». «Постой, куда ты?» — изумился мужчина. «Вечером встреча с бабушкой Марины», — вздохнула женщина. «Нужно заглянуть к парикмахеру и вообще сделать себя красивой». «Позволь подвести». Олегу отчего-то не хотелось расставаться с Натальей вот так. «Хорошо». Женщина села обратно в машину и назвала адрес. Включив карты, мужчина решительно взялся за руль. Он вдруг понял, что никого больше не желает видеть на переднем сиденье своей машины. Только эту удивительную и такую разную женщину.